А если даже и в другом не повезет, нечего прощать Богу, надо брать вину на себя. Надо подпирать судьбу плечом, вернее, подставлять ей спину. От этого ноют мышцы и кости, от этого до срока седеют волосы. Но странник благодарит Бога за дарованную ему жизнь. Жить было интересно. Вот как я мог бы это сказать. К чему все высокие запросы? Что ты заслужил? Бонбоньерки со сластями, которых алчит лакомка. Хорошо. Но разве ты не мог каждый Божий день созерцать мир и слушать шелест леса? А шелест леса прекраснее всего, что есть на свете. В кустах сирени благоухал жасмин. И я знаю человека, который испытывал радостный трепет не только от жасмина, от всего, от освещенного окна, от беглого воспоминания, от самой жизни. Пусть его потом изгнали из рая, но разве он загодя не был вознагражден за свою потерю? И вот как еще. Право жить есть такой щедрый, такой незаслуженный дар, что он с лихвой окупает все горести жизни, все до единой. Не надо думать, будто тебе причитается больше сластей, чем ты получил. Странник отвергает подобный предрассудок. Что принадлежит жизни? Все. Что тебе? Уж не слава ли? Тогда объясни, почему. Не след цепляться за свое. Это так смешно, и странник смеется над тем, кто смешон. Помню я человека, который все боялся упустить свое. Он начинал растапливать свою печь в полдень, а разгоралась она к вечеру. И человек боялся покинуть тепло и лечь в постель. Он сидел всю ночь, а другие вставали поутру и грелись у огня. Я говорю об одном норвежском драматурге. Я неплохо постранствовал по дням своей жизни, и вот я поглупел и отцвел. Но до сих пор нет во мне присущего всякому старцу убеждения, будто теперь я стал мудрее, чем был некогда. Надеюсь, что мудрость так и не осенит меня. Мудрость есть признак одряхления. Когда я благодарю Бога за жизнь, то причиной тому не высшая зрелость, которая приходит вместе со старостью, причиной тому любовь к жизни. Старость не дарует зрелости. Старость не дарует ничего, кроме старости. Я слишком поздно вышел по ягоды, но все равно я завершу путь. Я доставлю себе это маленькое удовольствие в награду за летние труды. 12 декабря я достиг своей цели. Я мог бы задержаться среди людей. Нашлось бы и для меня что-нибудь подходящее, как нашлось для всех, кто решил, что пришло время осесть на землю. Да и Ларс Фалькенберг, мой напарник и товарищ, советовал мне завести себе вырубку, а на ней жену, двух коров и поросенка. Это был дружеский совет, это был глаз народа. Далее, вместо одной из коров, я мог бы держать упряжного вола и тем самым приобрел бы на старости лет средства передвижения. Но ничего не вышло, совсем ничего. Ко мне мудрость не пришла вместе со старостью, и я пойду к Труватну, в леса, и буду жить в бревенчатой хижине. «Какая в том радость?» — спросите вы. «О, Ларс Фалькенберг и все остальные, не тревожьтесь! Я договорился с одним человеком, который каждый день будет приносить мне хлеб. И вот я брожу вокруг себя самого. Я одинок и всем доволен. Огорчает меня потеря печатки». Это была печатка епископа Павла, мне подарил ее один из павловых потомков, и я все лето проносил ее в нагрудном кармане. И вот я щупаю карман, а печатки там нет. Нет как нет. Но за эту потерю я загодя получил вознаграждение, ибо когда-то У меня была печатка.